«Куда?» – нахмурился Альфред. «Взять его». Два оберландца подхватили толстяка под мышки, вздернули на ноги, вновь подтащили скрюченного, стенающего человека к маркграфу. «Ну-ка, покажи теперь мне свои ладони, чудо-мастер!» Маркграф аж перегнулся в седле, разглядывая искалеченные руки бюргера. «Покажи», — говорю, с жалобным стоном, гримасой мучительной боли и слезами на глазах нидербуржец разжал окровавленные кулаки. «Показал». Дипольт, вытянув голову, тоже увидел. Широкие кровавые полосы половинили обе ладони. На левой не хватало мизинца. Из вспоротого мяса торчали порванные связки и выпирали бугорки суставов. «Видишь, как славно», — удовлетворенно хмыкнул Альфред. «Теперь и у тебя мозоли будут. Только вот знаешь что?» Маркграф напустил на себя задумчивый вид, печально подсокал языком. «Жилы-то, я смотрю, на твоих дланях драные, суставы вывернутые, а кости перебитые. Нехорошо». Альфред неодобрительно покачал головой. «Ох, нехорошо, чудо-мастер. Перетрудился ты, видать, переусердствовал. Угробил свои золотые руки. У, тихонько подвывал покалеченный. Ну а то как же, издевался чернокнижник. И пушки, ишь, он ладит, и колокола льет, и мечи кует, и чего там еще, кольчуги, латы, часы да серьги с каменьями, сталь, говоришь, железо, бронза, злато да серебро, все, говоришь, можешь, да, чудо-мастер, у, плаксиво умолял несчастный нидербуржец. Ваша светлость, его мольбы будто и не проникали под шлем оберландского властителя, оно и не мудрено руки в конец испортить, коли все мочь да за все подряд браться, с сочувствующей кислой миной продолжал свой жестокий балаган маркграф. Но мне-то куда теперь девать такого работничка, и зачем мне твои порченные руки? И, как приговор, после недолгой, но мучительной паузы, а незачем, не нужны они мне, такие вот дела, чудо-мастер, ты уж не обессудь, помилуйте, ваша светлость, заикаясь, выдавил нидербуржец, на которого уже не смотрели. Альфред призывно махнул ближайшему голему с мечом и секирой. «Ты, иди сюда». Глава 29. Механический рыцарь с лязгом приблизился, потревожив оберландских коней, не привыкших, видимо, еще к подобному соседству. Голем остановился, замер молчаливым истуканом. «Ненадолго, впрочем, брось оружие», — приказал маркграф. Гигантская секира и чудовищный меч бронированного монстра с глухим стуком пали на землю. «И возьми-ка этого вот», — Альфред кивнул на скулящего калеку. К несчастному потянулись пятипалые клещи в шипастых латных перчатках. Нидербуржец отшатнулся в ужасе, но был подхвачен оберландскими копейщиками и брошен голему. Тот, как и было велено, взял жертву стальной хваткой за локти, не обращая внимания на вопли толстяка. Затем монстр вновь застыл в ожидании. В объятиях железного великана бился и кричал живой человек. «Пока, живой, руки», — лениво бросил бронированному монстру Альфред. «Его руки мне не нужны, выполняй». Нидербуржец заорал пуще прежнего, в последней безуспешной попытке вырваться. И голем развел свои шипастые длани в стороны, и вырвался. Не вопя уже, хрипя от боли, пошатываясь и подволакивая ноги, бюргер все же пробежал с полдюжины шагов, видимо, не осознавая до конца, что бежит без рук. Руки человека, оторванные по локоти, сжатые стальными перчатками голема, хватали воздух окровавленными пальцами. Покалеченный нидербуржец рухнул на колени, в изумлении и ужасе уставился на брызжущие красным культи. Целую секунду, а может и две, несчастный смотрел на кровоточащие обрывки собственных рук, и лишь после пал наземь. Затих он, однако, не сразу. Некоторое время ремесленник-самозванец еще полз, пытался ползти, пятная кровью площадную грязь, подальше от маркграфа, поближе к ошеломленной толпе, словно там можно было обрести спасение. Оберландцы ему не мешали, шокированные нидербуржцы не помогали. Нидербуржцы, несмотря на тесноту, отступали от безрукого калеки, как от чумного. «Все могу, все могу», — упрямо шептали бледные губы умирающего. «О-у». До безмолвствующей толпы он добраться не смог, слишком быстро истек кровью. Маркграф верхних земель Альфред Берландский окинул притихшую площадь тяжелым взглядом, объявил, громогласно и четко: «С каждым лжецом, выдающим себя за умелого мастера, будет так, и будет еще хуже, если обман раскроется не сразу. Чем позже раскроется, тем будет хуже. Все ясно, всем ясно, кто следующий? Ну, мне нужны настоящие умельцы». После расправы с самозванцем количество выходящего из толпы ремесленного люда заметно поубавилось, а вскоре и вовсе сошло на нет. «Все?» — ухмыльнулся Альфред. «И никого больше?» «Видимо, все. Видимо, никого. Нидербуржцы молчали. Призывов к сопротивлению не звучало, ни единого. Жители павшего города готовы были принять любую уготованную им участь с покорностью скота на бойне. Увести мастеров, распорядился чернокнижник. Небольшая группка оберландских копейщиков и несколько всадников погнали ремесленников в сторону бургграфского замка. Пленники вскоре скрылись за поворотом извилистой улочки, однако на площади по-прежнему было тесно. Даже после того, как Либиус отобрал нужных ему умельцев, места освободилось немного. Чернокнижник скучливо глянул куда-то поверх толпы, заговорил снова. А теперь, что касается остальных, и долгая-долгая пауза, и вновь над площадью висит кладбищенская тишь, невозможная, казалось бы, при таком скоплении народа, живого пока еще народа. «У всех вас есть шанс», — продолжал вещать Альфред Аберландский, «даже после того, как ваши пушки появились под стенами моего замка, шанс все равно остается. Оцените мою милость». Альфред опять умолк на пару секунд, видимо, давая время и возможность оценить, и, наконец, перешел к делу. «Мне нужна ваша помощь». Дипольт насторожился. Это уже было интересно и притом весьма. Чем нидербуржцы могут помочь змеиному графу? Люди вокруг недоуменно переглядывались. «Я предполагаю, и, поверьте, имею на то основание, что в этом городе». Маркграф обвел пытливым взглядом замершее перед ним людское море, изменил незаконченную фразу и закончил с нажимом. «Что в вашем городе скрывается некто Дипольт Гейнский по прозвищу Славный?» Толпа ахнула, зашевелилась, взбурлила, с некоторым даже, как показалось Дипольду, намеком на возмущение. «Ах, как скверно!» Дипольт пониже надвинул застегнутый куколь. Он начинал понимать истинную суть происходящего. Альфред же, выждав еще немного, требовательно вскинул руку. Волнение стихло мгновенно. Шум улегся. «Не нужно убеждать меня в том, что Гейнский пфальцграф – причина всех бед Нидербурга», – снова заговорил чернокнижник. «Я этому охотно верю, ибо так оно и есть на самом деле. Однако мне доподлинно известно, что незадолго до вступления моих войск в город Дипольда видели в его окрестностях крылатые лазутчики», — догадался пфальцграф. «Вороны с человеческими глазами. Все-таки они следили за мной, и все-таки они меня упустили, а поскольку все дороги, ведущие из Нидербурга, были перекрыты моими людьми задолго до штурма». Многозначительная пауза. «Вот именно, штурма», — с ненавистью подумал Дипольт. «Настоящего штурма-то не было и в помине, потому как некому было дать настоящий отпор войску маркграфа. В общем, никто не мог покинуть нидербургские земли без моего ведома», — продолжал Альфред. «Если же Дипольт все-таки ускользнул каким-то чудом, тогда и вы все мне, без надобности. Однако я подозреваю, что Гейниц находится где-то здесь, очень возможно, на этой самой площади, среди вас, и я хочу его видеть. Тот, кто укажет на Дипольда, спасет и себя, и остальных». Толпа вновь заволновалась, чувствуя, как обретенная была надежда рассеивается, будто призрачный туман. «Молчать!» Альфред опять поднял руку. Замолчали. Начинающийся гомон как отсекло. Маркграф еще раз окинул площадь быстрым холодным взглядом. Крест-накрест, из конца в конец, словно клинком полосуя, заговорил снова. «Или, быть может, его светлость пожелает выйти сам, но тогда, уж не обессудьте, господа нидербуржцы, ваша помощь мне не понадобится, и я тогда вам ничем обязан не буду. Ну а выводы делайте сами. Итак, я жду ровно минуту. Потом я пускаю на площадь своих големов. Искать пфальцграфа будут они, и горе тому, кто попадется им под руку». Альфред Чернокнижник демонстративно повернулся к механическому монстру, свершившему расправу над самозваным мастером. Аберландский великан все еще держал в стальных дланях две оторванные человеческие руки. В толпе зашептались, в толпе завертели головами, осматривая соседей цепкими затравленными глазами. Толпа жаждала выпихнуть хоть кого-то, и тем хоть как-то отсрочить неизбежное. Вон тот, в капюшоне, вдруг услышал Дипольт за спиной чей-то гнусавый голос, пока еще тихий и осторожный. «Инквизитор, который, может, он, а ведь и правда». Тут же поддержал гнусавого кто-то еще, тоже сзади. Второй голос звучал громче и увереннее. «Пусть-ка лицо свое покажет, точно он», — вступил в разговор третий горожанин. Этот стоял сбоку, и его Дипольт приметил сразу. Нидербуржец зажимал ладонью кровоточащие предплечья. Раненый говорил вполголоса, одновременно боязливо и убежденно. «Святой отец меня ножом по руке полоснул. Гляньте, кровище сколько, и на плаще его, тоже, вон, пятна. А ведь истинным служителем Божьим, пусть даже и карателем Святой Инквизиции, кровь человеческую проливать не положено, и ножей с собой инквизитор не носит, не положено, не носит ножей святые отцы, все верно, правильно, он, фальцграф окаянный, гейниц проклятущий. Возня вокруг Дипольда быстро разрасталась, становилась все более заметной, ужас перед Альфредом Аберландским оказался сильнее, чем извечный страх перед отцами-инквизиторами, что, впрочем, вполне понятно. Змеиный граф, его магир, его големы и солдаты, вот они, рядышком. Охваленная инквизиция, призванная повсеместно защищать добропорядочных слуг господа и императора от еретиков, колдунов и чернокнижников всех мастей, невесть где почему-то сейчас, только один каратель поблизости и оказался. Да и тот, каратель ли, не очередной ли самозванец, ишь, как рожу-то прячет, хрипели сзади, застегнул куколь на все пуговицы да еще и рукой придерживает. Бойца, видать, и уже предлагали, снять с него капюшон, стянуть, сдернуть, сорвать, а ты не протився, святой отец, убеждали пфальцграфа, не то хуже будет, твоя треклятая светлость, обещали ему, хватай его, держи, нужно было решаться, сейчас же, немедленно, и Дипольд решился, стряхнул тянущиеся со всех сторон руки, где стряхнул, а где безжалостно полоснул вырванным из-под складок плаща ножом. Под вопли раненых растолкал стоящих впереди, Ква растолкал, Ква, тоже пырнул за сапожником, выскочил из взбудораженной толпы, наспех пряча нож под широким рукавом, вывалился из плотной людской массы, слыша за спиной злобное шипение, проклятия, крики боли и ненависти, и, сразу же, наткнулся на аберландских копейщиков. Пропустить. Приказ чернокнижника прозвучал прежде, чем Дипольда успели схватить, аберландцы расступились. В толпе нидербуржцев послышались возмущенные и предостерегающие возгласы, но, молчать, грянул над площадью грозный рык Альфреда, всем молчать, и вновь толпа умолкла, послушно, испуганно и недоумевающе. Глава 30. Дипольд занял заранее выбранную позицию, самую подходящую, самую выгодную для задуманного, вроде бы перед Альфредом, окруженным телохранителями, встал. Но так, что и до маркграфского трубача тоже рукой подать. Святой отец, с насмешливым удивлением произнес змеиный граф. Конь Альфреда, словно чувствуя настроение хозяина, аж пританцовывал перед Дипольдом. Право слова, не ожидал. Неужели всезнающая имперская инквизиция готова оказать услугу аберландскому чернокнижнику? Неужели именно вы поможете мне в поисках Дипольда Гейнского? Издевался, мерзавец. Чувствовал свою силу. И откровенно издевался, но, похоже, пока только над незадачливым инквизитором, а вот кто прячется под просторной черной накидкой Альфред, кажется, еще не сообразил, или все же сообразил, или нет, ваша светлость, нож, предупредил кто-то из бдительных телохранителей, у него нож в рукаве, и кровь на плаще, заприметил таки верный маркграфский пес, как предательски топорщится правый рукав, ну, а свежую кровь, запятнавшую инквизиторский плащ, ту и вовсе мудрено не заметить, каратель, вскинулся другой трабант, кольчуга на нем, вижу, процедил Альфред, и кольчушку под плащом, и кровушку на плаще, и ножичек припрятанный тоже вижу, интересно, с каких это пор отцы и инквизиторы разгуливают по имперским дорогам с разбойничьим оружием, Дипольд искренне пожалел, что кривые, плохо сбалансированные за сапожники не предназначены для метания, а то бы стоило попытаться, швырнуть в эти глумливые глаза под открытым забралом, глядишь и не увернулся бы маркграф, и телохранители, кто знает, быть может, не успели бы прикрыть своего господина, Альфред будто разгадал его мысли, отдал бы ты свою ковырялку, святой отец, проку от нее все равно не будет, только медленно, пожалуйста, без резких движений, а уж после поговорим и об фальцграфе, если тебе, конечно, есть что сказать, да, и еще капюшончик, будь добр, сними-ка перед моей светлостью, я знаю, вы, божьи каратели, лиц своих открывать не привыкли, но здесь не инквизиторские, не имперские законы более не действуют, так что давай, смелее, не нужно меня злить, и главное, бежать не пытайся, святой отец, не выйдет, предупреждаю сразу, любая глупая выходка с твоей стороны станет смертным приговором для тех, кто стоит сейчас на площади у тебя за спиной, это я обещаю, и тебе, им, даю честное маркграфское слово, сказано это было громко, чтоб слышали все, и таким тоном сказано, чтобы ни у кого не возникло сомнений, слово свое Альфред сдержит непременно, Что ж, за спиной Дипольда стояли перепуганные нидербуржцы, а уж их-то жизнями пфальцграф дорожить был не намерен, тем более что весь этот двуногий скот заведомо обречен. Ну, не верил Дипольд, что чернокнижник пощадит хоть кого-нибудь из столпившихся на городском торжище бюргеров. Даже если оберландский маркграф не перебьет их прямо здесь, то непременно отправит подыхать в темницы или в могилы Борзалы. «Ты ведь не хочешь погубить столько ни в чем не повинных людей, святой отец?» Расплылся в улыбке Альфред Аберландский. «Грех-то какой, а?» Дипольд кивнул и послушно поднял левую руку к куколю, расстегнуть пуговицы и сбросить тяжелую плотную ткань с головы. Правый пфальцграф медленно, как просили, протягивал нож рукоятью вперед, но тому протягивал, кому счел нужным, сигнальщику с боевым рогом. Поскольку аберландский трубач находился сейчас к нему ближе прочих, ничего подозрительного в этом не было. Всадник, узрев безропотно сдаваемое оружие, наклонился в седле, тоже протянул левую руку, правой придерживая на плече рог. Гейнский пфальцграф скинул капюшон. Дипольд, ахнули вокруг. Его ожидания оправдались в полной мере, даже более чем. На миг аберландцы остолбенели. На краткий миг, недостаточный для того, чтобы прорваться к Альфреду или Либиусу, но вполне сгодившийся для другого. Сверкнул на солнце подкинутый за сапожник. Правая длань пфальцграфа быстро и ловко перехватила оружие за рукоять. Теперь на изумленного сигнальщика было направлено заточенное лезвие. Левой рукой Дипольд вцепился в запястье изумленного трубача, дернул на себя, одновременно выбрасывая зажатый в кулаке нож вперед. Сильно и резко ударил всадника под локоть. Аберландец, судорожно стиснув повод пальцами правой руки и уперевшись левой ногой в стремя, попытался высидеть внезапный рывок и колющий удар, но отточенная сталь уже входила в неприкрытое броней подреберье. Короткий вскрик, и наездник, балансировавший на одном стремени, мешком валится наземь, вместе с огромным сигнальным рогом. Оставив нож в боку трубача и оттолкнувшись ногой от упавшего тела, Дипольд вскочил в седло, дернул повод, разворачивая коня, оглушительно гикнул, что было сил саданул пятками по конским бокам. Сил было много, и силы эти с лихвой компенсировали отсутствие шпор. Рослый аберландский жеребец взял с места в карьер. Шарахнулись в сторону испуганные лошади маркграфской свиты. Дипольд стрелой пронесся мимо вражеских всадников, запоздало поворачивавших коней, мимо застывших големов, мимо ошарашенных копейщиков. Еще удар пятками, еще крик, прямо в конские уши. Аберландский жеребец мигом вынес пригнувшегося в седле пфальцграфа с площади. Понес дальше, по опустевшему лабиринту путанных городских улочек. Крепкая рука наездника направляла скакуна к главным нидербургским воротам. «Взять! Схватить!» Отчаянно завопил кто-то за спиной беглеца. Но то был не голос маркграфа и не крик Магиера. Дипольд не мог видеть, как Либиус заступил дорогу погоне, кинувшейся было за беглецом. Не видел фальцграф и того, как Альфред Чернокнижник повелительным взмахом руки остановил своих всадников. Аберландцы осадили коней, недоуменно переглядываясь, но не смея произнести ни слова. «Да чего же прыток все-таки этот Дипольд?» Задумчиво прицокнул языком Альфред и повернулся к Магиеру. «Уже второго коня у меня уводит. Конократ, прямо, а не благородный пфальцграф». «Да, ваша светлость», — согласился Либиус. «Он очень ловок и удачлив. И это лишний раз доказывает, что мы не ошиблись с выбором. Дипольд славный, наиболее подходящая кандидатура». Прагсбуржец оборвал недоговоренную фразу на полуслове. Вокруг были люди, для чьих ушей не предназначались сокровенные тайны, объединявшие маркграфа и Магиера. Альфред, впрочем, прекрасно понял недосказанное. Но не слишком ли Дипольд ловок и удачлив, а, колдун, не чрезмерно ли, прищурился змеиный граф. В вопросе Альфреда слышались и любопытство, и озабоченность, и грозное предостережение. «Ты, помнится, предлагал мне отыскать Дипольда в Нидербурге, вывести его за городские стены, а уже там дать ему возможность сбежать. Таков был твой план, вы правы, ваша светлость», — не посмел возразить Либиус. «Но ведь ничего страшного не произошло. Присмотрщик уже получил необходимые распоряжения и давно кружит над городом. Ваши люди, оставленные на стенах и за стенами, предупреждены. А пфальцграф, он всего лишь несколько ускорил развитие событий. Всего лишь несколько». Альфред криво усмехнулся. «Вообще-то, Дипольд сегодня действовал иначе, чем ты запланировал. И знаешь, колдун, меня начинает беспокоить эта его непредсказуемость. Позволю заметить, ваша светлость, дела обстоят вовсе не так плохо», — осторожно ответил Либиус. «Скорее, наоборот. Дипольд оказывается еще более предсказуемым, чем я рассчитывал. Однако здесь, на площади, он всех нас застал врасплох. Он перехитрил и тебя, и меня, или... Погоди-ка, колдун. Альфред вперился тяжелым взглядом в смотровые прорези на магиерском капюшоне. Или ты все же ожидал от него чего-то подобного? Маркграф нахмурил лоб, припоминая. А ведь в самом деле, это ведь ты упросил меня взять в город сигнальщиков парадных, а не в боевых одеждах. Ты посадил его на сильного коня, пригодного к дальней дороге. И именно по твоей просьбе я держал трубача подле нас. Ну-ка, объясни, колдун. Я лишь стараюсь предусмотреть то, что может произойти, донеслось из-под капюшона. А произойти может всякое. Но чтобы не утруждать понапрасну вашу светлость излишними и утомительными подробностями обо всех возможных вариантах развития событий, впредь изволь утруждать, холодно повелел Альфред. Я хочу знать все, абсолютно все, обо всех возможных вариантах, и обо всех твоих планах. Ты понял меня, колдун? Да, ваша светлость, покорно качнулся магиерский куколь. Ты хорошо меня понял, правильно? Да, ваша светлость. Глава 31. Альфред молча тронул коня, подъехал к неподвижному сигнальщику, вокруг которого уже суетились оберландские латники, скривился, глянув на расколотый от удара о землю рог, затем перевел взгляд на распростертое тело, спросил, как он, мертв, ваша светлость, доложили маркграфу. Похоже, нож достал до сердца. Выходит, фальцграф оставил на своем пути еще один труп, проговорил Альфред, обернулся, улыбаясь. А, колдун, чем больше трупов, тем лучше, ваша светлость, не преминул отозваться Либиус, ибо смерть, множимая волей Дипольда, нам лишь на руку. Ну что ж, сегодня на совести Гейнца будет много смертей. На губах чернокнижника заиграла хищная усмешка. Маркграф направил коня на толпу нидербуржцев. Либиус следовал чуть позади. От магиера не отставали два стражника с обнаженными мечами. За ними тронулась с места маркграфская свита. Вооруженные всадники брали Альфреда и Либиуса в плотное полукольцо. Альфред наезжал на людское море шагом, не спеша. Море отступало. Ну что, бюргерское отродье, дождался ли я от вас сегодня помощи? Зло, но в то же время и весело выкрикнул маркграф. Альфред не останавливался, двигался. Вперед и вперед. Сопровождавшие чернокнижников всадники не останавливались тоже. Отступать с оцепленной площади было некуда, однако толпа пятилась, спрессовывалась. Это казалось невозможным, но между мордами оберландских коней и передними рядами нидербуржцев расстояние оставалось неизменным. Теснота и давка усиливались. И все же никто не нарушал зловещей тишины. Нет, не дождался. Сам же и ответил на свой вопрос Альфред Оберландский. Вы не указали мне на Дипольда, покуда была такая возможность. Но это еще полбеды. Это я еще могу простить. Настоящая беда в другом. Для вас, большая беда. Конь чернокнижника продолжал неторопливо переставлять ноги. Огромный боевой жеребец надвигался на пешую толпу. Прагсбургский магиер и оберландские всадники следовали рядом. Его светлость Гейнский пфальцграф Дипольд славный изволил зарезать моего человека и бежать с площади, прекрасно сознавая, что тем самым всех вас обрекает на гибель. Разве я не предупреждал его, разве не давал слова за подобную глупость с его стороны учинить расправу над вами? Долгая выразительная пауза в грозной речи маркграфа, молчание на площади, покорное согласие, страх. И теперь вам же я задаю вопрос, может ли благородный рыцарь нарушить свое слово? Альфред наконец натянул поводья, останавливая коня, встала и свита. Может, я спрашиваю. Стиснутая големами, оберландскими копейщиками и вооруженными всадниками толпа безмолвно колыхалась, будто единый организм, содрогающийся от ужаса. Нет, не может, снова сам себе ответствовал чернокнижник. Ответствовал громко и четко, никак не может. Если давший слово человек, конечно, по-настоящему благороден, а кто-нибудь из присутствующих здесь сомневается в моем благородстве. Толпа замерла. Альфред повернулся к Либиусу, поинтересовался. На этот раз тихо, почти не слышно. Тебе нужны еще люди, колдун, живые люди, я имею в виду, целые, Либиус отозвался столь же негромко. У меня достаточно людей, ваша светлость, живых и целых, пока достаточно. Ну, а эти, прорези на магиерском капюшоне обратились на забитое народом торжище. В мастераториях этих все равно пришлось бы рвать и резать на куски. К тому же сейчас для нас важна не их жизнь и не их смерть как таковые, а виновник их смерти, и в первую очередь та степень вины, что лежит на Дипольде. Альфред вновь глянул на притихших горожан, вздохнул, с неискренней печалью и глумливым сожалением. Что ж, господа бюргеры, почтенные и не очень, возблагодарите за все Дипольда Гейнского по прозвищу Славный. Если успеете, возблагодарите. И, уже иным голосом, зычным, громогласным, как и подобает военачальнику, отдающему приказ, големы, вперед. Стальные великаны вступали в людское море со всех сторон одновременно. Бей, руби, круши, ломай, рви, повелел Альфред Аберландский. И, повернувшись к Либиусу, заметил, так будет проще и быстрее. Ну, очистить големов от крови и смазывать механику, твоя забота, колдун. Сделаю все в лучшем виде, ваша светлость, заверил Магир. У меня теперь достаточно толковых помощников. Нидербургские мастера, лучшие во всем Остланде. А уж если их еще немножко улучшить. Либиус спрятал улыбку в тени куколя. Да, колдун, не забудьте про того голема, который первым перебирался через крепостной ров, напомнил маркграф. У него, должно быть, тоже внутри все хлюпает. Может поржаветь, бедняга. На этот раз Либиус ответил кивком. Разговаривать было уже невозможно. Слишком шумно было на рыночной площади Нидербурга. Над множеством голов с выпученными глазами и разинутыми в едином вопле ртами поднимались и опускались чудовищные мечи, секиры, булавы и просто стальные руки с растопыренными пальцами-крючьями. Лязг и звон металла тонули в криках боли и ужаса. Обезумевшая человеческая масса попыталась было выплеснуться из берегов, очерченных границами торжища, но вездесущие аберландские всадники и пешие копейщики разили людей и загоняли обратно, туда, где собирала свою кровавую жатву бесстрастная механическая смерть. Крики нидербуржцев настигли Дипольда Славного уже у главных городских ворот, ударили в спину, подхлестнули коня. «Правильно, все правильно», — прорычал фальцграф сквозь зубы. Нет, он не испытывал сейчас ни жалости, ни сострадания к гибнущим на рыночной площади людям. Всего его, все его нутро, всю душу или то, что было вложено вместо нее, наполняло и распирало нечто иное, хорошо знакомое уже, но еще не понятое, не осознанное до конца. Дипольду повезло. Улица, ведущая к воротам, была свободна, как и прочие улицы, по которым он пронесся в бешеном галопе. Ни одного аберландца, ни одного голема на пути, и ни одной стрелы, ни одной пули, пущенной вдогонку. И ворота открыты. Так открыты секирами и булавами стальных монстров, что захочешь, не закроешь. А за воротами косо лежит сорванный с цепей подъемный мост. А за мостом, справа, обоз аберландской армии, так и не вошедший в город. Кони, валы, люди, крытые повозки, окрашенные в разные цвета, и повозки открытые. Длинноствольные бомбарды на диковинных колесных лафетах, ядра и бочки с порохом. Дипольд правит коня влево, туда, где свобода, где нет над ним более чужой воли. Нет, чужой воли. Мысленно повторяет он в такт конскому скоку. Нет, чужой воли. И все было правильно. Как всегда, все правильно, и погони не было. Вернее, была, но слишком запоздалая и вялая какая-то, неспешная. Несколько всадников, выскочивших вслед за Дипольдом из разбитых ворот, преследовали его до дальних нидербургских предместий, где благополучно отстали. Резвый жеребец, захваченный пфальцграфом на городском торжище, легко оторвался от медлительных коней аберландцев. Зато в небе над головой Дипольда неотвязно кружил одинокий ворон, и вряд ли то был случайный попутчик. Но, слава богу, вечерело, и, слава богу, вскоре представилась возможность свернуть в лес. Значит, еще есть надежда. Надежда на густые, дремучие, не чета аберландским, остландские чищобы и на ночную тьму, извилистые, плохо просматриваемые сверху лесные тропки до безлунной ночи. Вот как можно избавиться от назойливого пригляда сверху, если, конечно, повезет. Глава 32. С седла его сдернули толково. Ночью, на узкой лесной тропе, под отяжелевшими от влаги еловыми лапами, когда Дипольд окончательно уверился, что обманул наконец проклятую черную птицу, упрямо следовавшую за ним, когда меньше всего ждал нападения, моросил нудный, нескончаемый дождь, под копытами хлюпало, измотанный трофейный конь едва плелся, что значительно облегчило задачу нападавшим. На руку им была и дрема, сморившая всадника. Уставший, продрогший от вездесущей промозглой сырости пфальцграф клевал носом, укутавшись в черный плащ. Инквизиторская дорожная одежда, как оказалось, не только хорошо защищала от чужих глаз, но и довольно сносно, от холода и непрекращающейся мороси. А вот от лихих лесных людей не уберегла. Дипольд встревожился слишком поздно, услышал шорох над капюшоном, ворон, вскинулся, поднял голову, не ворон, Откуда-то сверху, из темноты, из переплетения еловых лап, падает тяжелая петля, и, сразу, сильный рывок. Тугая веревка притягивает локти к бокам, ноги теряют стремена, седло, будто само по себе, выскальзывает из-под седалища. Удар о землю, смягченный толстым ковром влажной липкой хвои, всхрап перепуганного коня, частый, но не громкий, все та же мокрая хвоя, скрадывающие звуки, топот удаляющихся копыт. Добрый конь, по всей видимости, нападавшим был без надобности. Им сейчас нужен был только он, Дипольд славный. Уже окружают. Быстрые шуршащие шаги, справа, слева, сзади. Едва различимое постукивание металла, обмотанного то ли травой, то ли ветошью. Приглушенные голоса. Неужто проклятые оберландцы, неужто навел-таки магиерский ворон погоню на след беглеца? Дипольд попытался извернуться, вырваться из петли. Не смог, не успел, не дали даже выругаться. Кляп в рот, черный мешок на голову, поверх застегнутого на все три пуговицы инквизиторского капюшона. Путы на руки, на ноги. Скрутили. Нападавшие действовали ловко, умело и расторопно. Может, разбойники лесные? Промелькнуло в голове. Такой народец во множестве выползает из своих нор в любое смутное время. А впрочем, не похоже. Обычные лиходеи нипочем не упустили бы хорошего коня, да и на инквизитора нападать рискнули бы едва ли. Толку мало, зато хлопот потом, не оберешься. А уж коли все-таки напали, то прирезали бы свою жертву сразу, на месте, без лишних проволочек и ненужной возни. А эти, нет, эти зачем-то связали, полонили, тащили. Куда? Дипольда, беспомощного, опутанного ремнями, с мешком на голове, волокли молча и шустро. По кустам, по оврагам, перекидывая друг другу через поваленные стволы, передавая из одних крепких рук в другие. Потом послышалось журчание воды, и, бр, сапоги словно жидкого льда зачерпнули. Фальцграфа окатило холодными брызгами с ног до головы, и без того влажный плащ промок окончательно. Капюшонный мешок на голове, тоже, утопить, что ли, решили. Снова не то, неверная догадка. Неведомые лесные люди, не отпуская пленника, просто переходили вброд либо большой ручей, либо мелкую речушку. Когда же водная преграда осталась позади, послышались негромкие и отрывистые, лишенные всякого смысла фразы, похожие на обмен паролями с часовыми. Значит, где-то поблизости лагерь. Так и есть. Треск костра, запах дыма, благословенное тепло. Дипольда подвели к самому огню. Зачем? Пытать? Согреть? Его усадили. Причем не на голую землю, на что-то похрустывающее, пружинищее, с резким запахом конского пота и терпким, горьким, прелой листвы. Притащили добычу в логово, с тоской подумал Дипольд. И что дальше? Прошу простить, святой отец, за столь бесцеремонное приглашение к беседе и непозволительно грубое обращение с духовной особой, послышался вдруг знакомый голос, низкий и басовитый, слишком знакомый, который ну никак не мог здесь звучать, да и вообще, нигде, уже, не мог. Но таковы уж сложившиеся обстоятельства, и все же этот голос звучал. Чрезвычайные обстоятельства. Дипольд напрягся. Нет, слух не подводил его. Говоривший точно не являлся оберландцем. Но был ли он живым человеком? Подобные обстоятельства порождают особые полномочия. Тем временем продолжал голос, в меру любезный, в меру настойчивый. Прежде всего, по отношению к тем, кто следует из нидербургских земель вглубь Остланда и может обладать интересующими нас сведениями. Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь. Если мы снимем с вас капюшон, речь пойдет о делах государственной важности, и мне необходимо видеть лицо человека, с которым я разговариваю. Так что прошу не гневаться, святой отец. Краткая пауза, во время которой, видимо, был дан знак. С головы Дипольда сдернули мешок, затем чьи-то проворные руки сняли с пфальцграфа инквизиторские куколи. Ваша светлость, вы, растерянность. Изумление и неподдельная радость прозвучали в этом восклицании. Миг, и изо рта Дипольда выдернут кляп. Еще мгновение, и взрезаны путы на руках и ногах. Фальцграф сидел под большим навесом возле потрескивающего костерка. Сидел на куче веток и листьев, покрытых конской попоной, и тупо пялился перед собой с таким видом, будто вдруг узрел покойника. Что, в общем-то, было не так уж и далеко от истины. Да, он не ошибся. Перед ним стоял Людвиг фон Швиц собственной персоной, медвежий барон, отдавший под стенами Оберландского замка своего коня Дипольду и оставшийся прикрывать отход фальцграфа, на пути големов оставшийся, на верную смерть оставшийся, и, выживший неведомым чудом, Действительно, барон был жив, и в том нет никаких сомнений. Не заколдован, не разупокоен после смерти черным магиерским искусством, а именно жив. Уж живого-то человека от ходячего мертвеца отличить нетрудно. Правда, на фон Швица сейчас отсутствовала привычная гербовая как-то со скаленной медвежьей мордой, а лицо барона, и это особенно хорошо видно в свете костра, было жутко изуродовано. Из-под левого виска к носу тянулся страшный поперечный шрам, широкий, глубокий. И не шрам, собственно, еще даже, а только-только поджившая, но не зарубцевавшаяся до конца рваная рана. Изрядно досталось уху, с верхней скулы под глазницей кожа и мясо содраны едва ли не до кости. Лишь по счастливому стечению обстоятельств уцелел глаз. Стоп, ухо, глаз, Дипольд вздрогнул, вспомнив вареного Мартина. Но нет, здесь совсем не то, здесь все не так. Фон Швиц определенно был при своих ушах и при своих очах. И оба его широко распахнутых глаза смотрели сейчас на Дипольда с нескрываемым восторгом. То были живые глаза, а не те холодные бесстрастные буркала, которые всаживает в чужие черепа и использует в своих целях Либиус Марагалиус. Вы, ваша светлость, вы, будто не веря им, своим собственным глазам, снова и снова в великой радости твердил медвежий барон. Дипольд, тоже шокированный и ошеломленный неожиданной встречей, изумленно пробормотал. Как, Людвиг, как ты выбрался оттуда? Ведь големы, аберландцы, везение, ваша светлость, или, скорее уж, милостивый божий промысел, улыбнулся фон Швиц, отчего его изуродованное лицо сделалось еще страшнее. Чудо одним словом. Видать, не пришел еще мой черед помирать. Видать, нужен еще я, грешный, для чего-то в этом мире. Последнее, что помню, как голем опрокидывает обломки повозки, ну, той, с которой ваша светлость изволили из бомбарды стрелять, и прет прямиком на меня. Тесак с добрую рогатину, в одной руке, булава, с бычью голову, да с огромными такими шипами, в другой. Я, навстречу, ору, размахиваюсь своим мечом, что есть сил, а ударить уже не успеваю. Так и не понял, чем же тварь эта магиерская меня достала, палицей своей, клинком или просто кулаком, но приложила крепко. Хотя, наверное, только вскользь задела, а то бы не разговаривать мне сейчас с вами. Очнулся уже ночью, шлем, вдребезги, смят, развален, забрала, сбита, вся голова, в кровище. Левая сторона лица огнем горит. Вот, видите, шрамик остался на память. Барон тронул пальцем шрамик, след от чудовищного удара, едва не снесшего пол черепа. Продолжил. Сверху на мне еще и борт дощатый от повозки лежал. Широкий такой, тяжелый. В общем, то ли не заметили меня аберландцы, то ли за мертвого приняли. Добивать не стали. И что? Дипольд аж подался вперед. А что? Выползаю, значит, я из-под досок. Осматриваюсь. Кругом трупы валяются, да огни горят. То слуги маркграфские, пешие, конные, с телегами, поля боя осматривают. Оружие собирают и мертвецов в замок увозят, не иначе как к колдуну этому, Либиусу. И вдруг вижу, неподалеку к колесу от повозки жеребец аберландский привязан. Хозяин где-то в стороне с факелом бродит, а конь, вот он, родимый, в узде, под седлом уже. Ну, я отвязал его быстренько да в сторонку отвел, спустил в поводу, в обход огней. Через распадок тихонько провел, там, где лагерь наш стоял, а потом, поминай, как звали, конек мне достался славный, и из верхних земель меня благополучно вывез, и Нидербуржское приграничье я на нем успел миновать прежде, чем аберландцы дороги перекрыть успели.